Секретарь направился туда и вскоре обнаружил маленькую золоченую дверь. Дверь была приоткрыта. Вошел в комнату, не думая. Тикали часы. На желтом изогнутом в полумесяц столике горела свеча в серебряном подсвечнике. На другом столике перед зеркалом лежали какие-то мелкие предметы и среди других безделушек миниатюрная модель гильотины. Присутствие гильотины на туалетном столике подчеркивало пренебрежение княгини к нынешнему государственному устройству. Владельцы подобные игрушки могли даже и без особого дознания отправить в Сибирь. Это был символ казни над законным монархом. Справа от столика сложенная узорная ширма и рядом неприятный белый, почему-то установленный на высоком стержне, мраморный бюст Вольтера. А прямо перед Сергеем Филипповичем оказалась уже приготовленная ко сну глубокая женская кровать. Голубое одеяло откинуто, подушки взбиты и лежат неровно. «Я случайно зашел в женскую спальню». Секретарь наклонился к зеркалу, потрогал пальцем микроскопический нож гильотины, пытаясь понять смысл опасной игрушки на женском туалетном столике, но так и не понял. За дверью, через которую он только что проник, сюда послышались шаги, он попятился, развернулся на месте и, обнаружив другую дверь, скользнул за нее. Запутавшись в темноте, в посыпавшихся на него платьях, Сергей Филиппович некоторое время боялся шелохнуться, но потом все же повернулся и припал глазом к щели. Он видел Наталью Андреевну со спины. Княгиня вошла в комнату, крикнула что-то, вероятно, отдавая распоряжение служанке, присела на канапе перед зеркалом. «Боже!» — подумал секретарь. «Боже!» Больше он даже и подумать не мог, в ужасе и восторге, все сильнее припадая к щели. Боже мой! Сердце в груди секретаря било с таким шумом, что, казалось, его можно было услышать и за стеной, и на другой стороне улицы. Он видел затянутую в белый батист спину княгини, отложной узорный ворот, вышивку, серебряный гребень. В восхитительных волосах также он видел ее лицо, отраженное в зеркале, лицо небесной, чарующей, правильной красоты, лицо богини. «Господи!» — вдруг каким-то севшим, хрипловатым голосом сказала, обращаясь к своему отражению Наталья Андреевна, «Господи, как я устала!» Она подняла тонкие руки. Секретарь окаменел. Пальцы княгини вплелись в волосы. В следующую минуту Сергею Филипповичу показалось, что княгиня сняла с себя голову. Но это была лишь иллюзия. Наталья Андреевна просто избавилась от парика. Потянулась и водрузила его на белеющий подле узорной ширмы бюст Вольтера, воспользовавшись головою великого просветителя, как какой-нибудь болванкой для париков. Увидев коротко стриженные черные волосы, открывшиеся под париком. Секретарь прикусил до крови губу, но все-таки не вскрикнул. Следующим движением Наталья Андреевна открыла какой-то ящичек под зеркалом и вытянула оттуда что-то непонятное, похожее по форме на толстый круглый карандаш. От напряжения левый глаз секретаря, которым он смотрел в щель, заслезился, но он не посмел переменить своего положения. Как сквозь дымку Сергей Филиппович увидел то, чего, вероятно, не видел еще ни один мужчина. При помощи скользнувшей в комнату безмолвной служанки, скинув свои наряды, красавица повалилась на постель, улеглась лицом вверх, вспыхнул огонек, и к голубому потолку, расписанному амурами, всплыло ядовитое облачко дыма. Сергей Филиппович обычно не заходил в курительную. От одного вида стоящих на полу подле турецкого дивана трубок у секретаря начиналось головокружение, хотя он мог из уважения где-нибудь в гостях понюхать предложенный ему табак из драгоценной табакерки, но чтобы вот так, запросто, в постели, женщина, княгиня, в одиночестве лежа, курить... Его даже затошнило от вида длинные тонкие черные сигары, зажатые в изящных женских пальцах. Княгиня сбила ударом ногтя пепел и опять поднесла сигарку к своим алым нежным губам, затянулась и опять пустила струйку дыма в потолок. Довольно долго секретарь сидел в шкафу между платьями с закрытыми глазами. Потом княгиня Ольховская задула свечу. Еще через некоторое время, судя по ее ровному дыханию, Наталья Андреевна заснула, и секретарь, выбравшись из шкафа на цыпочках, прошел до двери и опять оказался в узком коридорчике. На этот раз здесь царил уже полный мрак. «Нужно дойти до конца этого коридора», — медленно, ощупью пробираясь вперед, соображал несчастный секретарь. «Нужно как-то выйти отсюда. Но если я спущусь в гостиную и попробую выбраться из дома через парадную дверь, меня непременно заметят слуги. Нужно как-то иначе. Но как?»